ограничусь тем, что напомню о конечной цели созерцания. Цель эта — постижение божества, полное мистическое слияние с ним. Разумеется, в наш трезвый атомный век здравомыслящий человек не может позволить себе подобной роскоши. Не только на индустриальном Западе, а и на давным-давно пробудившемся к новой жизни Востоке, где неуклонно уменьшается число истинных подвижников веры, но в соответствии со спросом жадных до экзотики туристов растут ряды шарлатанов. Тем не менее, миф о том, что гималайские пещеры сплошь набиты отшельниками, продолжает существовать, равно как и вера в творимые ими чудеса. Дабы лишний раз подчеркнуть коренные отличия европейского образа мысли от грез дремотной Азии, часто цитируют Киплинга. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». При этом не только игнорируется непреложная реальность, поскольку под влиянием бурных социальных изменений нашего века страны света давно сошли с незыблемых для викторианской эпохи мест, но и слова того же Киплинга. Ведь несколькими строками ниже прославленный поэт и ориенталист утверждает совершенно противоположное. «Но нет Востока и Запада нет. Что племя, родина, род...» Это, конечно, парадокс. Но то, что медлительный Восток устремился навстречу ожиданиям жаждущего поиграть в мистическую жуть Запада, не составляет секрета. Когда-то поездка за океан была для истинного брахмана равносильна потере касты. Пусть временной, наперед командировки, но от этого не менее реальной и грозной, потому что потеря касты была много страшнее смерти. Ведь смерть считалась лишь одним переходом в иное существование и подводила итог всего одному из множества проблесков в теле человека ли, животного или мерзкого гада. Коварство смерти крылось не в бесконечных метаморфозах духа, а лишь во внезапности, ибо кончина могла подстереть человека в тот самый опасный момент, когда он оставил свою касту. Последствия этого ужасного акта сказывались на всех последующих перевоплощениях. Вот почему просто умереть зачастую казалось легче, чем утратить некое качество, которое представлялось божественным и предвечным. Ныне дух просвещения, скорость межконтинентальных перелетов и успехи медицины подточили и эту далеко не последнюю догму. Среди гуру наивысшей касты и высокого посвящения, пожелавших протянуть руку помощи страждущим заокеанским братьям, пребывающим в темноте и невежестве, оказался и великий святой Махариши Махеш-йоги, 60-летний монах из Уттар-Каши. Монашеский сан не помешал ему отнестись к делу сугубо практично. Понимая, очевидно, что притягательность восточной экзотики, как всякая, хоть и затянувшаяся изрядно мода, приходящая, он взял курс на среднестатистического делового европейца. Система Махеша-йоги не только не требует перестройки сложившегося образа жизни, но и не несет никакой религиозной окраски. По сути, это один из многих вариантов аутотренинга. Преспокойно отделив медитацию от ее откровенно мистических целей, Махеш разработал и программу тренировки, доступную для любого человека, испытывающего весь комплекс стрессовых нагрузок, которые несет современная цивилизация. Возвышенное созерцание сводится таким образом к психологической самонастройке и снятию нагрузки. Ныне в Соединенных Штатах Америки действуют около 400 учебных центров, где по меньшей мере миллион американцев прошли четырехдневный курс трансцендентального созерцания и теперь ежедневно 20 минут перед завтраком и столько же перед ужином,